Мы учились когда-то в одной школе. Квинни была еще маленькой девочкой, вот. И она ли учит теперь в художественной школе? Совершенно верно. Но на каникулы она приезжает домой. В будущем году она станет бакалавром. Наконец-то! Это «наконец-то» прозвучало неприязненно. Бакалавр здесь, окончивший среднюю школу с правом поступления в университет. Разве это не хорошо, что она так долго учится? Смотря какие обстоятельства. Она могла бы учиться у моих родителей всему, что надо знать и уметь женщине на ранчо. Затаённая улыбка тронула уголки рта слепого. Она выросла на ранчо у отца. Ей будет нетрудно справиться и на большем. Я тоже так думаю. Но говорят, что кто в художественной школе... Что? Ну, что они там нехорошо воспитываются. Так много художников в одном месте, шеф, Крэйзи, Игл. Ну, что тут может происходить хорошего? Целый год она мне ничего не писала. В школе нет порядка. Какого же можно добиться порядка, если и дакоты, и сиксики, и хопи, и навахи, и апачи, и пимы, и неизвестно, кто там еще вертится в одном доме? Тут уж нет никаких приличных правил. Все быстрее и ревностнее, говорил Гарольд. И я, значит, пришел просить вас, шеф Крэйзи Игл. Я всего-навсего человек. И никакой я не шеф. Я не могу витать над Квинни, как ангел-хранитель. Она уж должна сама за себя постоять. В конце концов... Она все же еще девушка. Не можете ли вы поговорить с ее отцом, чтобы он теперь оставил Квинни у себя, и мы справим свадьбу? Вас отец послушает. Нет, Гарольд, я не буду с ним говорить. Я не за то, чтобы за год до окончания оторвать индейскую девушку от школы. Имя Квинни стало мне известно, потому что она очень хорошая ученица и способная молодая художница. Мы можем гордиться ею. Она должна быть примером для других индейских девушек. В чем пример? Это же зависит от обстоятельств. Ты так мало в нее веришь? Молодым парням я не верю. И вообще, у нее тоже было раз... Гарольд прервался и плюнул. «Здесь не плюют, Гарольд Бут. Это ты можешь делать на своем ранчо, но не здесь, в суде. Извините, — пробормотал молодой человек. Но я считаю, что мне сейчас время жениться. Мне 25, и это касается не только девушки. И мало ли что она хочет, я могу найти и другую. Работы на ранчо становится слишком много, и отец торопит. Это твоя забота, Гарольд Бут. Не хотите ли вы взять кого-нибудь на помощь? Многие ищут работу. За чужие руки мы не можем платить. Это не оправдает ранчо здесь, на плохой земле. Семья должна работать. Но это моя забота, шеф Крэйзи Игл, вы правы. Гарольд опять заговорил спокойно и обнадеженно. Квинни приедет домой, будет видно, и все утрясется. Она сможет меня выслушать... Выслушать отца и подумать. Спасибо, шеф Крэйзи Игл. Будь здоров, Гарольд. Когда Гарольд Бут оставил комнату, слепой судья еще раз обдумал весь разговор. Рунцельман, спросил он наконец, Гарольд всегда такой рассудительный. Он никогда еще не был рассудительным, Эд. Его мать принесла в качестве приданого кое-какие деньги. Буты заарендовали большое ранчо. Гарольд — младший и любимец родителей. Он был одним из лучших учеников. Учителя хорошо относились к нему. И он стал веселым ковбоем и видным парнем. Он привык к тому, что все ему в жизни удается,